Глава 19. Корабль мертвецов. Большой корабль, расшатанный, без мачт, без весел, увлекаемый стремительным течением, плыл по бурному океану под темным свинцовым небом, с которого падал зловещий сумрачный свет. Казалось, небо, отягченное косматыми громадами туч, обрушилось на океан, а океан в бешеном порыве заплескивал вершины громадных водяных гор за облака. Ураган с ливнем, волны тучи неслись в дикой пляске, обнимаясь, смешиваясь в безумном хаосе стихий. Рев ветра и грохот разъяренных волн потрясали полуразбитый корабль, и он трещал, скрипел и дрожал предсмертной дрожью раненого животного. Ураган обгонял тучи и волны. Волны обгоняли корабль, и все вместе они неслись с бешеной скоростью, будто низвергаясь с поверхности земли в мировую бездну. От времени до времени огненные снопы разрывали темные тучи, громовой раскат заглушал рев бури. На мгновение молния освещала водяную вершину, в которую она зарывалась чудовищным шипением, окутывая паром место падения. При вспышке молнии во мраке пяти палуб были видны сидящие один за другим рабы, прикованные цепями. Все они были мертвы. В трупном оцепенении они еще держали скрюченными пальцами обломки тяжелых весел. В остекленевших глазах застыл последний ужас смерти. Ветер трепал уцелевшие тряпки на их полуобнаженных телах. Все они разделили участь поработившего их государства Солнца. В пучине океана и на огне вулканов погибла Великая Атлантида, вслед за нею погибли ее рабы. Погибли и спасавшиеся бегством жрецы. Только в одном человеке сохранилась еще жизнь. Суровый старик с длинной седой бородой, живой еще под саваном воды, струившийся по его черной длинной одежде, стоял на носу корабля со взглядом темным и ледяным, в котором чувствовалось дыхание бездны, и крепко сжимал руками треножник, поддерживающий медный диск. Жрец пытливо всматривался во мрак, ища берега сохранившегося еще мира, где корабль мог бы пристать. В короткие мгновения, когда сквозь тучи проглядывало небо, Атлант по звездам пытался определить направление. Огромные волны вздымались на пути и сдерживали быстроту движения корабля. Корабль входил в одну из многочисленных флотилий, отплывавших от берегов обреченной Атлантиды, когда ее гибель стала очевидной. Один из немногих. Что стало с остальными кораблями? Первой отплыла из Атлантиды флотилия с царствующим домом и семьями жрецов. Жрец сопровождал эту флотилию. Она пересекла Африканский пролив и высадилась на берег. В это время Атлантида уже вся дрожала от потрясавших ее подземных ударов, а в ее столице, Великом Поседонисе, многие здания дали трещины. Сгущался мрак, шел беспрерывный ливень. Изредка еще проглядывавшее солнце было красно и тускло. Разгневанный лик божества. Жрец вспомнил печальный караван, который потянулся вглубь Африки. Караван этот напоминал собой погребальное шествие. Да, так оно и было. Умирало государство Солнца. Гибли великие острова блаженных. Погибала высокая цивилизация. Бесконечной лентой потянулся караван через кустарники и леса Западной Африки, откуда атланты набирали себе рабов. Все дальше и дальше двигалось это мрачное шествие до стран тальтеков, майя и карли. Тянулись дни более мрачные, чем ночь. Рыдали женщины, кричали дети, стонали рабы, подгоняемые плетями, ревели ослы и верблюды. Тяжелые бронзовые колесницы тонули в грязи. Красный свет факелов вырывал из тьмы то золотую статую бога, мерно покачивающуюся на руках жрецов, то громадную, лоснящуюся от дождя тушу священного слона, то блестящие бронзовые копья и мечи, то испуганное лицо матери с ребенком на руках. На мгновение свет упал на золотые носилки. Из них выглянуло лицо того, кто так недавно владел миром, последнего царя Атлантиды, Гуана Атагуярагана. Власть атлантов должна быть незыблемой, как сама земля, вспомнил жрец любимую фразу царя. И вот он, бледный, измученный, владыка мира, еще более жалкий, беспомощный и ничтожный от желания сохранить маску величия и гордости. Вой урагана и свист смерча сливали все звуки в один долгий, непрекращающийся однообразный вопль умирающей земли. Доставив на африканский материк этих первых беглецов, жрец вернулся в Атлантиду руководить отплытием остальных флотилий. Мрак сгустился над Атлантидой еще больше. Почва лихорадочно дрожала. Все чаще следовали короткие толчки, один сильнее другого. Посейдонис освещался факелами. Одна из вершин вулкана курилась, и над ней стояло зловещее багровое зарево. Многие здания уже обрушились. Жрец прошел на священный холм к храму Посейдониса. Сюда доносились шум толпы, рыдания народа, покинутого и обреченного на смерть или изгнание. Этот шум заглушался громыханием вулкана, который тяжело дышал и будто собирался с силами.